21 апреля в Пхеньяне в Доме женщин состоялась встреча руководящих работников и членов Союза женщин с ветераном войны. Она посвящена 85-летию со дня основания Героической Корейской народной армии. Здесь были председатель ЦК Союза женщин Чанг Чунсиль и другие работники и члены Союза женщин. С речью выступил ветеран войны Чу Джехюн. По его словам, благодаря великому Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, Корейская народная армия добилась победы в минувшей Отечественной освободительной войне против американских империалистов и победы за победой в антиимпериалистическом и антиамериканском противоборстве. Чу Жэхён попросил руководящих работников и членов Союза женщин с большой национальной гордостью за то, что везут из поколения в поколение с вождем и полководцем внести активный вклад в защиту руководства революции и прославление истории и традиций победы Чеченской Кореи.